Глава 14. Прошлой ночью Джеймс плохо спал уже в третий раз за неделю. Все его тело покрывалось холодным потом. «Я нас отсюда вытащу, Брайан! Обещаю!» Пытаясь отогнать сновидение, Джеймс затряс головой и ударился затылком об изголовье. От резкой боли он распахнул глаза. Рябой уже проснулся и лежал на боку на скомканной подушке. Смотрел он прямо на Джеймса. Тот сразу же монотонно запел. Джеймс почувствовал на себе его равнодушный взгляд, повернулся и зажмурился от красноватых полос утреннего света, пробивавшихся сквозь мелкие щели ставней. Таким же было утро на утесе в Дувре. Тогда, много лет назад. У семьи Брайана был домик в Дувре. Джеймс любил туда приезжать. Иногда посреди недели по внезапно возникшей прихоти вся семья Янг садилась в машину и отправлялась за 25 километров по живописному краю, до самого побережья. Еще с тех пор, когда мистер Янг был холост, в доме можно было жить круглый год. Занималась им семейная пара. Мистер Янг любил море, ветер и вид на широкий простор. В выходные они редко бывали там без Джеймса. По мнению матери Джеймса, в Дувре задерживаться не стоило. Подобный город надо просто проезжать. Она оставалась к нему равнодушной, но тем не менее считала его олицетворением чего-то неизведанного и опасного. Человеком она была тревожным. По этой причине Джеймс никогда не рассказывал родителям об экспериментах с дымовыми шашками и бомбами-вонючками, или об их с Брайаном удивительных изобретениях, среди которых значились плот, материалом для которого послужили бочки из-под селедки, или огромная рогатка из скрученных велосипедных камер. Вряд ли миссис Тисдейл обрадуется, узная она, с какой силой и точностью ее сын способен запустить булыжник. С 50 метров мешок зерна пробивает. Дувр был своего рода островком свободы. «Вон идут сыновья мистера Янга», — говорили им вслед, когда они шли по набережной. Мальчишки всегда радовались, когда их принимали за братьев. В ответ они, как правило, клали друг другу руки на плечи и громко пели свой гимн. Незамысловатая песенка, которую один воздыхатель Элизабет слышал в фильме. Они с Брайаном его так и не посмотрели. «Мне неизвестно, что там болтают. Разницы мне все равно никакой. Как бы то ни было, против я буду. Неважно, какой там вопрос на кону, против я буду. Может быть, дело ты говоришь, но одну вещь ты себе уяснишь. Как бы то ни было, против я буду». Пели они громко. Снова и снова, пропевая эти строчки, они доводили окружающих до исступления. В песне был еще один или два куплета, но они так про них и не узнали. Их любимый учитель, мистер Денэм, прекрасно описывал исторические события. Мальчишки погружались в предприятия дерзких мужчин и женщин. Перед ними появлялись Кромвель, Томас Беккет, королева Виктория и Мария Стюарт. Мимо кафедры проносились всадники. Любимый урок. Открыв для себя Жюля Верна, мальчишки побывали в недрах земли, нырнули вглубь океана и полетали на удивительных аппаратах. Стоило одному прочертить пару линий, другой уже знал, о чем пойдет речь. Час за часом, без единого слова, они развивали мысли друг друга. В эти чудесные мгновения они придумали гигантское сверло, способное пробурить шахту или тоннель до самой Франции, и автомобиль, который перевезет весь город сюда, где хорошая погода. Поскольку в глазах мальчишек осуществить все это было легко, всегда возникал вопрос, но почему же раньше этого никто не сделал, и они решили попытаться сами. Как-то во время осенней бури мистер Денэм измерил скорость ветра – 27 ярдов в секунду. Брайан с Джеймсом молча смотрели на маленький анемометр – 90 километров в час. Огромное число. Прежде чем идти из школы домой, они посидели на бордюре перед зерновой биржей, не обращая внимания на прохожих. При благоприятных условиях со скоростью 90 км в час можно за полчаса долететь до Франции, а если ехать по льду на специальных санях, потратить придется вдвое больше времени. На исходе дня они нашли то, что определит их судьбу. Решили сшить воздушный шар и испытать удивительную силу ветра. Им хотелось летать. По выходным они воровали куски брезента со строек возле Дуврского порта. Транспортировку домой в Кентербери обеспечивал ничего не подозревающий мистер Янг. Под задним сиденьем машины обнаружилась весьма просторная ниша. Почти год ребята шили воздушный шар в беседке семейства Янг. Никто не должен ничего знать. Надо было торопиться. После каникул случится неизбежное. Вместо Королевского колледжа в Кентербери они будут учиться в Итоне. Значит, на выходные в Дувр приезжать будут нечасто. На третий день каникул с работой было покончено. А ничего не подозревающая Джилл нашла решение их проблемы, как перевести воздушный шар обратно в Дувр, где есть скалы и ветер. 10 июля 1934 года Джилл исполнится 18. В их краях среди девушек из хороших семей в этом возрасте стало модно начинать готовиться к замужеству. На протяжении столетий так поступали дочери слуг. К свадьбе было принято готовить столовые приборы и фарфоровую посуду. По мнению Джилл и ее подружек, для этих сокровищ был нужен специальный шкаф. У нее такого не было. В газете появилось объявление: продается посудный шкаф. Возможен обмен на дамский велосипед в хорошем состоянии от уважаемого производителя. Обращаться в Брикс и Ко. Когда она прочитала адрес, мальчишки воодушевились. Они поедут в Дувр. В жертву принесут велосипед миссис Тиздейл, а завернули его в воздушный шар. Оказавшись в пункте назначения, мальчишки спрятали брезент под разгрузочной площадкой, пока мистер Тиздейл с дочерью занимались своим делом. Шкаф уже отдали. Джилл была безутешна. Во время поездки домой Джеймс несколько раз гладил старшую сестру по руке. «Возьми у меня носовой платок», — в конце концов предложил он. Недоверчиво осмотрев обрывок ткани, Джилл рассмеялась. «Братик, да это скорее тебе мой платок нужен». Джеймс до сих пор помнил ямочки у нее на щеках. Она протянула ему голубой носовой платок с каемочкой. Джилл ее сама вышила. Впоследствии Брайан каждое утро с удивлением наблюдал за тем, как Джеймс повязывает свой талисман на шею. Ветра мальчишки прождали 2 недели. И вот этот день настал. Поднялся ветер. В кровати ребята засунули подушки под одеяло. На вершине было так ветрено, что пикировавшим на них агрессивным чайкам с трудом удавалось не сбиться с курса. Положив руки друг другу на плечи, мальчишки глазели в сторону земли обетованной, по другую сторону пролива. Ветер дул в нужном направлении. Они принесли корзину дров, которую с осени прятали между деревьями на склоне по другую сторону от берега. Корзину, свою великолепную гондолу, мальчишки закрепили 5 крепкими веревками под отверстием воздушного шара. Затем уложили поленья под дерево, чью крону украшал брезент. Когда рассвело, под растущим шаром уже несколько часов весело потрескивало пламя. Ткань еще не наполнилась на 2/3, когда взошло солнце. Погода выдалась хорошая, и они увидели очертания европейского континента. Внизу, на общественном пляже, вдоль стоящих в ряд кабинок для переодевания, у кромки воды бродили выспавшиеся обитатели гостевого дома. Их голоса Джеймс не забыл до сих пор. В ответственный момент, их путешествие только начиналось, Джеймс допустил несколько ошибок. Он настоял на отправлении, чтобы их не увидели утренние купальщики. Брайан был против. Ткань еще до конца не наполнилась воздухом. «Поверь мне», — сказал Джеймс, — «все пройдет как надо». Когда ветер, наконец, приподнял воздушный шар всего на дюйм, Джеймс обрел уверенность. Вид у висевшего над ними брезента был внушительный. Овальный, выпуклый, крупный. Затем Джеймс отвязал последний трос и выбросил за борт пару поленьев. На мгновение над обрывом зашатался огромный силуэт воздушного шара. Испуганный Брайан посмотрел вверх и указывал на швы, через которые выходил теплый воздух. «Давай в другой раз, Джеймс!» — предложил он, но Джеймс замотал головой и посмотрел в сторону мыса Гринне. Потом, словно одержимый, он в 1 секунду вышвырнул на землю оставшиеся дрова, провизию и запасную одежду. В то мгновение, когда корзина грациозно приподнялась, воздушный шар расправился, вытягиваясь под непредсказуемыми порывами ветра, словно парус. На глазах у молчаливого Джеймса Брайан выпрыгнул в безопасное место, а потом воздушное судно опрокинулось. Позже оказавшиеся в городе зрители рассказали, что порывом ветра воздушный шар бросило на обрыв, а затем он зацепился за уступ и, судя по звуку, порвался. «Придурок!» — заорал Джеймс на Брайана, чье побледневшее лицо осторожно высунулось из-за кромки обрыва. Сдувшаяся мечта издавала усталый и зловещий звук. Под мелкими порывами ветра куски брезента трепались об обрыв и разлетались. Украденной ими ткани никто не хватился. Она обветшала. Ругаться Джеймс перестал. Над ним Брайан нерешительно свесил ноги с утеса и пополз вниз. В те годы на этой части обрыва несчастных случаев не было. Но мальчишкам было известно, что раньше западный склон уносил много жертв. Говорили, что найденные тела напоминали расплющенных сушеных рыбин. Когда ткань с треском пролетела вниз еще пару метров, и оборванные концы начали трепетать на ветру, Брайан, не прерывая опасную спасательную операцию, описал брюки. Жидкость беспрепятственно вылетела из штанин. На самом верху оказалось латунное кольцо, через которое изначально продевался крепящий парусину такелаж. Через него они пропустили веревку, до сих пор болтавшуюся посреди воздушного шара. Выполнив свою задачу, они потянули бы за конец веревки и выпустили воздух из воздушного шара, чтобы контролировать посадку. В тот момент, когда Брайан, вцепившись в пористую меловую поверхность обрыва, стал лихорадочно искать это самое латунное кольцо, Джеймс затянул их гимн. И вдруг воздушный шар развалился. Внизу от мелового склона ритмично отдавались слова Джеймса. «Мне неизвестно, что там болтают. Разницы мне все равно никакой. Как бы то ни было, против я буду». Остальное Джеймс особо не помнил. Брайану, в глазах у него стояли слезы, удалось схватить конец веревки, потянуть за него и распустить на всю длину. Когда они, наконец, улеглись на краю утеса, на брюках Джеймса в паху тоже обнаружились большие темные пятна. Пытаясь отдышаться, Брайан долго смотрел на все еще певшего друга. Джеймс часто вспоминал эту историю. Во время операции «Суперзаряд» в африканской пустыне, ночных вылетов, в трудные годы учебы в Кембридже, в комнатах Тринити колледжа. Джеймс отчаянно пытался вернуться в реальность больничного отделения. С нижнего этажа до него доносилось позвякивание. Воздух стал тяжелым от оставшихся с ночи неприятных запахов. Осторожно повернув голову, он снова посмотрел на Брайана. За его спиной чуть колыхались занавески, хоть ставни были и закрыты. В ряду кроватей, где лежал Брайан, не спал лишь тощий карлик с красными глазами. Глядя прямо на Джеймса, он неуверенно улыбнулся. Когда Джеймс никак не отреагировал, он натянул на лицо одеяло и затих. «Я тебя отсюда вытащу, Брайан!» — подумал Джеймс, вновь повторяя по кругу одни и те же слова. А затем поддался царящей в отделении апатии и влиянию электрошоковой терапии.